Нечего достигать, некуда идти. Есть только приятие того, что есть, на максимально глубоком уровне. Но даже это случается только, если случается. Если вы не готовы услышать это не будет услышано. Неважно, насколько доходчиво оно звучит. Когда вы готовы услышать, это может оказаться фразой, мимоходом брошенной кем-нибудь на улице, и она попадет в десятку. Когда в организме тела ума есть готовность к тому, чтобы это случилось, определенное слово или фраза в определенном контексте может стать, как в дзенской истории, стуком гравия о глиняный горшок, благодаря которому происходит каскадный сбой в работе ума и наступает реализация, которая есть единственно возможный конец страдания. Три. Самоотдавание и полное приятие того, что есть, как совершенного разворачивания в сознании, есть первый признак пробуждения. В писаниях на него наталкиваешься снова и снова, и все учение указывает на него. Приятие очень глубинно, бесконечно, и оно начинается здесь, в вашем собственном сердце. Что бы ни возникало, принимается. Если появляется негодование, то оно получает приятие, как происходящее в этом теле уме. Если затем поднимается осуждение, считающее подобное негодование недопустимым, то приятие идет глубже, принимая факт происходящего осуждения. Если обнаруживается другой слой, скажем, недовольство собой или уныние от того, что «вы такой человек», в кавычках, в котором возникает негодование, или горького чувства, невозможности измениться, или еще чего-либо, то это также может быть включено в бесконечное приятие. Если есть настоятельная потребность проявлять больше осознанности и внимания к корневым причинам негодования, тогда приходит приятие возникновения подобной мотивации. Приятию нет конца, и тогда оно расширяется вовне, распространяясь на события, ситуации и других людей. Глубокое приятие на всех уровнях, что бы ни происходило, даже если это вызывает неприязнь, даже приятие самой неприязни. Вопреки видимости, здесь ничего не происходит. Все, что якобы происходит, не имеет вообще никакого значения, никакой ценности. Все совершенно так, как оно есть. Каким образом я знаю об этом? Это становится очевидным, когда происходит видение. А пока оно не произошло, возможно, понять и принять это не так легко. Тем временем, конечно, есть просто бытие. В жизни происходят определенные вещи, хорошие и не очень. Есть наблюдение за происходящим. Опять-таки, если возникают эмоции, то они также возникают в сознании, и за их появлением ведется наблюдение. Если возникают мысли или суждения, то они тоже попадают в поле наблюдения. Есть постоянное знание того, что и это пройдет. Не требуется брать на себя никаких обязательств, не требуется навешивать ярлыки и цепляться за что-либо. Возможно, странные и необъяснимые вещи происходят в вашей жизни, потому что они являются шагом навстречу тому, где возникает потребность в вашем присутствии. Это то, что я называю реверсивной инженерией причины и следствия. С точки зрения сознания, идея о причине и следствии, работающих задом наперед, когда следствие служит причиной появления причины, столь же правомерно, как и привычная модель причины и идущим за ней следствием. Или, возможно, кусок ум тела, который вы считаете «собой», в кавычках, используется в качестве учителя для кого-то еще, и то, что происходит к «вашей», в кавычках, истории, не имеет вообще никакого отношения. А может быть и не так. Может быть, простое отпускание, постижение того, что любое чувство контроля иллюзорно, само по себе является фишкой. Что мы знаем? Сновидческим персонажам не нужно знать. Им так и так придется разыгрывать свои роли. Даже этому сновидческому персонажу, чья роль в сновидении заключается в пробуждении во сне и постижении того, что он сновидческий персонаж. Ну так и что же? Кого это волнует? Спросите себя, кто именно думает, что его это волнует, думает, что он хочет что-то знать.